Глава 66. Как правильно определять ошибочное поведение ребенка? Разговор о чувствах. Представьте, что вам поставили неверный диагноз и выписали бесполезное лекарство. Что в итоге будет с вашим здоровьем? Также и с воспитанием детей. Я предлагаю каждому родителю освоить сертификацию психотерапевта Рудольфа Дрейкурса, потому что эта наука поможет работать с корнем плохого поведения ребенка вместо того, чтобы пытаться сражаться с симптомами. В чем заключается алгоритм? Можно определить, каким ошибочным вектором движется ребенок, и выбрать инструмент для переориентации нежелательного поведения. Это может быть очень просто и сложно одновременно, если у родителей не развит эмоциональный интеллект, то есть у них подавлены чувства, и они не могут их идентифицировать. Итак, ошибочное поведение человека, включая ребенка, можно определить по собственным чувствам. Если от того, что делает ребенок, мы испытываем раздражение, значит, мы столкнулись с потребностью избыточного внимания. Если поведение человека или ребенка вызывает злость и негодование, значит, мы имеем дело с борьбой за власть. Если от действия ребенка или другого человека нам больно и обидно, это месть. Если действие или состояние ребенка или другого человека вызывает у нас жалость, и мы испытываем чувство бессилия от невозможности как-либо повлиять на ситуацию, это уклонение. Итак, если раздражение – нужно переориентировать потребность избыточного внимания. Если вы злы, нужно переориентировать борьбу за власть. Если вам больно и обидно, надо переориентировать месть. Если есть жалость и чувство бессилия от невозможности как-либо повлиять на ситуацию, нужно переориентировать уклонение.